Он уже спросил о главном, знает ли маркиз что-нибудь о выходе в другие миры, помимо прямого выхода в какую-то зеницу с Рагнарока на Громотар. Ничего тот не знал. Может быть, и есть на планете маркиза дверцы, открывающие дорогу в поток или на тропу, только маркизу о том неведомо. Значит, нечего Сварогу делать в этом мире Рагнарока. А вот пресловутую зеницу требуется выколоть, пока не нагрянула армада мстителей. И вот она, та река. Еще одна громотарская река, заурядная во всех смыслах и по всем измерениям. Пожалуй, только Рошаль сообразил, что задумал Сварог. Наверное, сообразить могла и Кана, но ощущение полета настолько поразило островитянку, что они сидели, вцепившись в подлокотники и неотрывно глядя вниз на проносящуюся мимо землю. И Рошаль молчал, сквозь прикрытые веки, с интересом рассматривая перелески и распадки внизу. «Да уж», — подумалось Сварогу, — «на такой машине никакая воздушная болезнь не страшна». «За рекой», — подсказал сзади маркиз, стиснутый Рошалем и Олисом. «А не боитесь, мастер-капитан, что нас расстреляют на подлете, как курей?» — негромко спросил Олис. — Они ведь ждут? — Посмотрим. Только и ответил Сварог. Сперва они увидели верхушку арки. Вот она, зеница левого ока. Имя, собственное, немного не согласовывалось с формой, но суть от этого не менялась. На самом деле это были ворота, которым вдобавок тянуло присовокупить эпитет «триумфальные», слишком уж высоченные, широченные и величественные. Ворота вырастали по мере приближения к ним ската. Высеченная из монолита, из черного блестящего громкамня, неведомого минерального происхождения, арка не имела острых углов, одни лишь плавные изгибы. И никаких тут вам излишеств вроде горельефов, барельефов, фигур и надписей. А сквозь арочный просвет наблюдался все тот же Громотар. Картины иного мира не просматривались, не колыхалось таинственное марево, равно как не было внутри ворот всполохов и оптических искажений. «На такой высоте вас могут подбить», — дрожащим голосом предупредил маркиз. «Забыл добавить и меня тоже», — бесчувственно подумал Сварог. «Чувства не осталось, одна только холодная ярость, и боль. Они пролетели еще немного, прошли над лесом и только тогда увидели людей». Участники большой королевской охоты сгрудились возле арки, готовые в любой момент броситься на просторы родной земли под защиту родного мира. В отдалении стояли и валялись тенты, легкие стулья, столы, даже диванчик. У их ножек желтели корзины, накрытые салфетками, из-под которых торчали бутылочные горла. Пестрая толпа охотников, а их тут приблизительно с роту ощетинилось черными стволами. Пока не стреляли, но попадать под выстрелы, прав маркиз, большого желания не было. Легкое движение ладонью, и скат резко взмыл в небеса, как серфингист по волне. Завидев чужой истребитель, уж, наверное, сообразили, что не свой прилетел, раз не отвечает на запросы и убегает в облака от ружейных стволов. Охотники не ринулись в панике под арочный свод. Даже женщины, которых у зеницы набиралось где-то треть. Перед тем, как взмыть в подсолнечные выси, Сварог превратил один из секторов обшивки в бинокль и несколько секунд полюбовался большой королевской охотой вблизи. Даже не зная, что перед тобой, вернее, под тобой, отборнейшая знать, определенно догадаешься по богатой одежде, по манерно изысканным позам, по въевшемуся в лица высокомерию, а лица, кстати, напряженные, но никакого намека на испуг. И Сварог понял причину такой храбрости охотников. С минуту на минуту должен был прибыть воздушный флот, который выяснит, накажет, отомстит. Нет, наверное, если Сварог начнет садить по охоте из ребугета, растрачивая последнюю обойму, то кто-то ринется под прикрытие арки, кто-то откроет ответный огонь. Однако охотнички надеются, что их воздушная кавалерия прибудет еще до начала стрельбищ. Значит, флот уже на подходе. Что ж, у нас приготовлена достойная встреча. В следующий заход на зеницу Сварог будет их атаковать. И он этот заход начал. Охотники внизу вдруг залопотали что-то, напрочь забыв о мятежном скате, и принялись тыкать ручонками на зеницу, и Сварог заметил кое-какие изменения в дуге, очерченной гигантской аркой. На беспросветной черноте камня затанцевали оранжевые искорки все чаще, все быстрее. И вот уже это уже не триумфальные ворота, а огненное полукольцо, и там внутри полукольца что-то происходило. Что-то начинало меняться. Из ничего проявлялся темный силуэт размером с девятиэтажку и напоминающий акулу-анфас с хищно расставленными плавниками, наполнялся цветом, глубиной, осязаемостью, а за ним проглядывалась в дымке целая вереница акул. Целая стая хищников, ждущих, когда откроется проход, и можно будет вынырнуть в залитый солнцем мир. Кто-то, кажется, Чуба сдавленно вскрикнула, остальные хранили гробовое молчание. Сварог резко бросил машину в пике, повел ее над самой аркой, закрыл глаза, сосредоточился, мысленно сжал синий шарик, доставшийся ему в наследство от соленого клюва, и мысленно же швырнул его в нужный момент вниз, сквозь дно ската, сквозь тонированные стекла бинокли, и резко набрал высоту. Кто его знает, какой мощности окажется взрыватель короля человеков-амфибий, да и сработает ли?